Пицца, доставленная быстрым кроликом, исчезла в моем желудке до последней крошки, но я даже не понял, с чем она была. Шуршание радио. Настроить на другую волну, неважно на какую, только не тишина, лишь бы не молчание. Не то они могут вернуться. Голоса. Все. Несомненно. Все здесь у меня перед глазами. Я опустил веки. Тень, взбирающаяся на самый верх лесов. Глубокая ночь, апрель. Вокруг изображения святых. Витражи, распятие, отзвуки молитв. Почему в церкви? Зачем так высоко, там, где никто не увидит? Наслаждение. Затем, чтобы наслаждаться, стоя в толпе? Я представил себе, как он каждое воскресенье поднимает глаза к посланию, в ту самую минуту, когда рядом проповедуют Слово Божие. Испытывал ли он при этом возбуждение? Упивался ли своим могуществом? Заранее объявить об убийстве, вырезать свое сообщение на камне под сводами храма, у всех на виду. Какое удовольствие для извращенца! Я снова впился глазами в текст. «Достойный» с заглавной буквы. О ком говорит убийца? О себе самом? Почему он так упорно оставляет шифрованное сообщение? Какая роль отведена в его игре этой женщине с разрушенным телом? Что означают слова «во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете»? Куда надо вернуться? В церковь? Когда мой запас мыслей совершенно истощился, я принял душ, потом оделся полегше в шорты с майкой. Окна были распахнуты настежь, но вместо воздуха впускали в комнату лишь тучи комаров. Растения в ящиках на балконе умирали от жажды. Я полил их прохладной водой. Уже 10. Смеркается. Скоро совсем стемнеет, наступит ночь. Я один. Один в кухне, один в постели. Не вспоминать. Занять чем-нибудь голову. Телевизор. Надо включить телевизор. Скрип тормозов. Крики. «Приходи к нам, Франк. Элоиза хочет тебя видеть. Приходи, приходи. Не оставляй нас одних. Сюзанна». За 6 лет после этого кошмара, она не сказала ни слова. Почему она сейчас не оставляет меня в покое? Почему ее голос звучит у меня в голове? Не думай, Франк, не думай. Поезда, запусти поезда. Надо закончить пейзаж, отлить, раскрасить и поставить семью. Завтра куплю рельсы. Надо расширить сеть, нарастить рельсы и локомотивов добавить, и шума пусть будет побольше, надо, чтобы все время был шум. Я дрожащей рукой потянулся к коробочке с таблетками, и тут в дверь постучали. На лестничной площадке девочка вся в слезах и трясется. Мне показалось, что это та самая малышка с фантометом. Я присел на корточки. Что случилось? Девочке не больше 9 или 10. Круглое детское личико пылает от смущения. Она смотрит в пол и теребит тонкими пальчиками складки голубой ночнушки. Как тут не растрогаться? «Я осталась снаружи. Мама ушла на работу. Я хотела поймать кошку. Она выскочила следом за мамой. А дверь захлопнулась!» Мои губы сами собой расползлись в нежной улыбке. «Когда вернется твоя мама?» «Завтра утром. Она медсестра». «А папа твой где?» «Он уехал.